Секунданты противников заявляют, что в этом случае дело не должно больше иметь никакого продолжения. Александр слышать ничего не желает. Дуэль будет. Он на этом настаивает. Ранним утром 6 июля Александр и Алуа со шпагами в руках сбросили с себя верхнюю одежду. Если верить язвительному Жако де Мирекуру, дуэль представляла собой инсценировку. Однако в пылу борьбы Морис Алуа так прижал Александра, что тот воскликнул: «Друг мой, мы так не договаривались». Это единственное сохранившееся свидетельство, и приводить его нужно с большой осторожностью. Дуэль на площадке правосудия и процесс в зале правосудия. 30 июня в административном суде рассматривается дело Дюма против Жуслена де ла Саля, точнее против Тьера, который наложил запрет на Антони, совершенно его не зная, в чем сам же и признался с трибуны. Ему предложили вместо Антони представить другую пьесу, но Александр упорно отстаивает Антони, которому отдает предпочтение не только он, но и многочисленная молодежь, страстно желающая видеть в Дюма своего представителя. Жуслен де ла Саль прикрывается министерским запретом. Дело поставлено на обсуждение. 2 июля состоялось заседание апелляционного суда по делу Барба против Шарпантье и Дюма, которых он обвинил в нарушении авторских прав. Издателя и автора сообща приговорили к 3000 франков в виде возмещения убытков, а Дюма еще и к 1000 франков штрафа. Но при этом судьи не нашли оснований для конфискации из издательства «Шарпантье» собрания сочинений. Посреди всех этих треволнений работа практически заброшена. Да и, по правде говоря, качество ее оставляет желать лучшего. Несмотря на внушительное присутствие мадемуазель Жорж, венецианка не пользуется особым успехом. 7 марта. 22 спектакля в марте и 5 в апреле. Дюма открещивается от своей причастности к этой драме Анисе Буржуа, но постоянный соавтор выбалтывает тайну. Подготовленное для печати издание он посвящает Александру. Екатерина Говард, премьера которой состоялась 2 июня в Порт-Сен-Мартен, представляет собой всего лишь переделанный вариант «Эдит», пьесы, написанные и отвергнутой в 1829 году, а теперь переложенной на прозу и перенесенной из Средневековья в эпоху Ренессанса Генриха VIII английского. Но история не играет особой роли. Екатерина Говард – драма, выходящая за рамки истории. Это произведение, созданное воображением, порождение моей фантазии. Генрих VIII для меня стал не более чем гвоздем, на который я повесил всю свою картину. Критики выражают недовольство, и Александр в своем обращении к читателю упрекает их в том, что они требуют от него творений, до которых он еще не дозрел. Он все еще в том начальном периоде, когда воображение преобладает над разумом, периоде зреющего плода между 25 и 35, в котором были созданы Гамлет, Сид и Разбойники. Так что подождите, господа критики, наступит другой возраст от 35 до 45 лет, возраст короля Лира, Цинны и Валленштейна, а за ними и третий период, от 45 до 55. Время размышлений, когда пишут Ричарда III, Полиевкта и Вильгельма Теля. Александру всего лишь 32, так какого черта? Публика, оказавшая Иде достойный прием, несмотря на ее дефекты речи и вечный насморк, проявляет недовольство. Полтора десятка спектаклей в июне и 2 в июле. От такой жизни человек слабеет. Силы его истощаются. Вечные дрязги, в которые гибнет даже самая близкая сердцу дружба, беспорядочные любовные интрижки, оставляющие в сердце пустоту, как только проходит первое ослепление страстью. Конечно же, есть Ида, которую он простил после того, как она согрешила с Роже де Бовуаром. Но Александра и самого нужно за очень многое простить. Он втрескался в мадам Абель, полу Мари Дорваль и будущую звезду театра Пантеон, наделенную радостным очарованием, распространяющимся по всему ее естеству, пишет он. В то же время этого ветреника порой охватывают приступы поистине тигриной ревности. Дородность Иды нравится и другим. Он узнает об этом от одного небескорыстного сводни, не обделенного хорошим вкусом, от мадам Арну. Александр гневается. Как только мадам Арну пришлет кого-нибудь с новыми предложениями на улицу Ланкри 12, здесь найдется человек, который ударами хлыста выразит ей свою благодарность в ответ на письмо от месье. Сводня обращается с ним весьма дерзко. Как вам известно, мое ремесло, помимо прочего, в том и заключается, чтобы предлагать хорошеньким женщинам оказывать определенные услуги, точно так же, как ваше, предлагать публике свои творения. Добродетельна эта дама с улицы Ланкри 12 стала не так давно, и чтобы напомнить о ее прошлом, достаточно побывать в театрах Монпарнаса и Бельвиля, где все в курсе ее личной жизни. Когда ее это устраивает, она не спрашивает у вас разрешения делать из вас рогоносца со всех заглавных букв. К тому же и лучше бы почаще этим заниматься, чтобы хотя бы вернуть 30 тысяч франков долгов. Ревнивец – идиот. Рогоносец со всех заглавных букв – человек умный в том случае, если он умеет молчать. До чего его довели страсть к утехам и легкомыслие? Уехать. И как можно быстрее, быстрее. Как каждый раз, когда вас переполняет непреодолимое отвращение. Порвать с этим Парижем, разъедающим того, кто намеревается его покорить. Раздобыть побольше денег и уехать. В результате судебного слушания 14 июля Жуслена де ла Саля как раз приговаривают выплатить Дюма 10 тысяч франков в виде возмещения убытков за отказ ставить Антони. Управляющий Комеди Франсез подает апелляцию, но вскоре стороны заключают мировое соглашение. Дюма получает 6 тысяч франков и отказывается настаивать на постановке Антони. Теперь Александр может уехать. Он облюбовал для себя Средиземноморское побережье. 4 августа он хвастает масштабностью своего проекта в салоне герцогини Дармантес. Он обратился за помощью в Министерство просвещения, и она была ему оказана. 5000 франков из фонда содействия, чтобы частично покрыть расходы на исследовательскую экспедицию к берегам Средиземного моря, которую он предложил совершить. Эта сумма будет выплачена ему в 3 приема – в конце октября, ноября и декабря. Тем не менее, ему еще нужно уладить одно дело. В 21 номере «Musée de Famille, Lecture du Soir» Гайярде опубликовал безобидную статью о Нельской башне и ее истории. Безобидную, в этом нет никаких сомнений. Но подпись под ней сопровождается следующей пометкой. Излишне напоминать, что господин Гайярде является автором «Нельской башни», современной драмы, которая с таким успехом и блеском идет в Порт-Сен-Мартен. Это уже преступление. Впрочем, сначала Александра это, похоже, не задело. По правде говоря, тогда он с головой ушел в процесс подготовки Екатерины Говард и ее последние репетиции. Поэтому стрелу в Гайарде он выпустил с некоторым опозданием. Но от этого она стала еще горше. В 36 номере «Musée de Famille» 4 сентября 1834 года под заголовком «История литературы господин Александр Дюма, господин Гайарде, Нельская башня» редакция опубликовала письмо Дюма к Анри Берту. В нем Дюма, нередко с обидной иронией, рассказывает историю появления на свет Нельской башни. Вклад Гайарде – бесформенная и весьма нелепая рукопись, которую Александр убрал с глаз долой перед тем, как садиться за выстраивание композиции своей пьесы. Гайарде приходит в ярость и вызывает Дюма на дуэль. Но в среде литераторов обмену ударами шпагой или пулями должен предшествовать обмен мстительными эпитетами. Гайарде в «Курье де театр» и «Газет де театр» сообщает, что после того, как он наказал, причем сурово наказал Дюма как писателя, он покарает его как человека. Верша первый из этих двух актов мщения, я буду уповать на истину, верша второй — на Божье покровительство. 6 сентября. Дюма в ответ на это довольствуется тем, что, вынося на суд читателей, публикует в «Курье де театр» свидетельства Ареля, Жанена, книгоиздателя Дувернуа и Вертея. Что же касается правосудия Божьего, иронично добавляет он, то с учетом того, что в четверг-пятницу я уезжаю в Марсель, я прошу господину Гайарде не слишком долго заставлять меня ждать, когда оно свершится. 7 сентября 1834 года. Одновременно с этим Дюма посылает к противнику своего традиционного секунданта Александра Биксио. «Мой дорогой Биксио, не окажешь ли ты мне любезность, взяв на себя труд отнести это письмо господину Гайарде? Адрес его ты знаешь, полагаю. Это дом номер 10 по набережной Орфевр. Не исключено, что в среду утром, 10 сентября, мне предстоит с ним драться. Я на тебя рассчитываю. Пока же, поскольку мне хочется внести максимальную ясность в то дело, которое меня с ним связывает, я намереваюсь добиться, чтобы он предстал перед комиссией. Поэтому ты должен будешь спросить у него, придет ли он туда. 7 сентября 1834 года. Примечание Мориса, редактора «Курье де театр», указывает на то, что комиссия драматургов призвала Дюма и Гайарде явиться для разрешения спора 9 во вторник. 8 сентября, пока Александр, не для тренировки ли, выступает в роли секунданта Агюста Биссетта, главного редактора «Revue de Colonne» и ярого противника рабства, во время его дуэли на саблях с Сисероном, адвокатом с Мартиники, Гайарде полирует свой ответ «Курье де театр». Сначала он подвергает сомнению приведенные свидетельства, затем переходит к оскорблениям. «Пусть господин Дюма в своей манере потихоньку выпускает пар, таким образом вы и доберетесь до его истинной сущности. Это человек, чьи слова пухнут от самомнения и страдают водянкой от бахвальства. Благодаря регулярным проколам они сдуваются и постепенно обретают нормальное состояние. Вот этого я надеюсь добиться». Александру, которому Морис, конечно же, обо всем сообщил, не остается ничего другого, кроме как вызвать своего соавтора на дуэль. Хочет он того или нет. Но Гайарде настаивает на двухмесячной отсрочке, к великому огорчению Александра, у которого совершенно другие планы. «Сударь, ваш первый выпад был наглостью, второй — насмешкой. В среду утром мои секунданты будут у вас». На следующий день перед комиссией драматургов, возглавляемой Непомюсеном Лемерсье, в присутствии Гюго и Сюлье, Гайарде не признает своих собратьев в роли третейских судей. Дуэль неизбежна. 10 утром Дюма посылает Гайарде Майяна и Деленпре. По возвращении те отчитываются перед ним о выполненной миссии. «Мы поставили его в известность о том, что вы полностью к его услугам, но при этом торопитесь и хотите как можно быстрее уехать, и что, несмотря на это, вы согласились отложить отъезд на 8 дней, которые он требует в своем письме, содержащем вызов на дуэль. При желании вы можете уехать сегодня же, если у вас здесь нет никаких других дел, поскольку господин Гайарде, несмотря на брошенный вам вызов и угрозу, что он будет считать вас негодяем и трусом, если вы покинете Париж до истечения этих 8 дней, не дав ему удовлетворения, заявил нам сам прямым текстом, что он не намерен драться с вами раньше, чем через месяц или два, и что он сам найдет вас, где бы вы ни были, и так далее, и тому подобное. Поскольку это могло бы завести слишком далеко как его, так и нас, мы потребовали от него сказать свое последнее слово. Он ответил: «Нет, я не буду драться сейчас, позже. Господин Дюма от этого ничего не потеряет. Так что, дорогой Дюма, желаем вам счастливого пути и скорейшего возвращения к нам». С чем связана эта задержка? С тем, что «Musée de Famille», весьма популярное издание, в котором были опубликованы выпады против меня, не может или не желает публиковать мой ответ раньше, чем через 2 месяца, объясняет Гайерде в «Курье дю театр» от 11 сентября. «Я хочу, и я должен следовать моей программе. Изменив порядок, я поставил бы господина Дюма в слишком выгодное положение. Если мне не повезет, и во время дуэли, на которую я его вызвал, он меня убьет, то я уже не смогу ответить. Если же будет убит он, то уже не захочу». 11 сентября 1834 года Александр уезжает из Парижа и прощается с Морисом. «Мой дорогой редактор, вы получили мое письмо, не так ли? Поэтому пришлите мне экземпляр вашего номера от 11 сентября, в котором опубликовано дело Дюма и Гайарде. Я уезжаю. Надеюсь, что если в вашей газете будут напечатаны новые нападки на меня, вы проявите достаточно доброты для того, чтобы и дальше иметь на этот счет свое собственное мнение». Готовясь к большому, взлелеянному в мечтах путешествию, он, по-видимому, как и предполагалось, уезжает в Марсель. По-видимому, поскольку об этих 3-4 неделях не сохранилось никаких документов. Некоторых впечатлений от путешествия по югу Франции Дюма мог набраться как раз во время этой его первой эскапады. По возвращении он составляет проспект своего Средиземного моря и его побережья, одновременно с этим готовясь поставить точку в деле Гайарде. В 111 номере «Musée de Famille», поступившем в продажу 16 октября, и в тот же день в «Газет дю театр» его соавтор, наконец, очень пространно излагает свой спор с Орелем, Жаненом и Дюма, предшествовавший появлению на свет популярной Нельской башни. Он призывает схватить за руку воров, укравших у него деньги и славу, публикуя пропитанную злобой статью, испещренную мелкими замечаниями и перегруженную оправдательными документами, которая приводит читателя в уныние. На хороший сюжет, за который он поначалу снискал себе всеобщую симпатию, молодой автор написал отвратительную мелодраму. Переусердствовав с доказательствами, он добился лишь того, что возбудил сомнения. После того, как Жанену, гневно обвиненному в сообщничестве, сообщили о готовящейся публикации статьи, он решил в том же номере журнала поставить Гайарде на место. Вот чего господин Гайарде не хочет видеть. Он не желает понимать, что, хотя автором пьесы считается и должен считаться один человек, на самом деле у Нельской башни 2 автора, и что если на афише приводится имя того, кто драму задумал, то за афишей стоит другой человек, очень известный, очень талантливый, который придумал сцену в тюрьме, добавил последний акт, дал имена всем персонажам и, наконец, написал пьесу. Главная ошибка господина Гайарде во всем этом деле заключается в том, что он захотел быть не одним из авторов, чего никто не стал бы оспаривать, но единственным автором Нельской башни. Претензия несправедливая, неблагодарная и абсурдная. Обратившись к Виктору Д'Артане, Гайарде просит полностью воспроизвести в антракте его статью в том виде, в котором она была напечатана в газете «Дю Театр». В постскриптуме к ней содержится ответ Жанену. Гайарде обещает отблагодарить, если его не убьют. Дуэль назначена на следующий день, 17 октября, в 2 часа пополудни, в Сен-Манде, в Венсенском лесу. Вечером Александр составляет завещание, которое будет отдано на хранение мадам Бурне де Верон. Исполнителем моего завещания я назначаю господина барона Тейлора, который должен будет проследить за тем, чтобы моя воля, которую я здесь выражаю, была выполнена. Во-первых, я завещаю моей матери и двоим моим детям, желая разделить между ними в равных долях авторские права на мои драматические произведения, доход от которых, как в Париже, так и в провинции, может составить от 8 до 9 тысяч франков в год. Также я завещаю им, матери и детям, опять же по трети каждому, право владения моими печатными изданиями, обязывая господина Шарлье, бульвар Пуассоньер, 101, извлечь из них максимальную выгоду. Его самого я прошу из принадлежащих мне вещей, оружия, мебели и картин выбрать ту, которая ему больше всего понравится на память обо мне. Кроме того, я прошу господ директоров парижских театров, в которых шли мои пьесы, дать в пользу моей матери и детей по одному спектаклю, состоящему из произведений, входящих в мой репертуар. Я прошу моего друга, господина Верона, присоединиться к ним в этом начинании. Доход от этих представлений будет распределен между ними тремя. После смерти матери он, как и все прибыли от моего театрального репертуара и печатных изданий, должны достаться ее внукам. Я прошу министра внутренних дел вспомнить о том, что в Компьене он обещал позаботиться о моем сыне в том случае, если со мной приключится какое-нибудь несчастье и я умру. Кроме того, я также вверяю его заботам герцога Орлеанского, которого в последний раз благодарю. Оружие и картины я завещаю сыну. Мадемуазель Иде, улица Ланкри, 12, я завещаю всю мебель из моей спальни и прошу сохранить ее в память обо мне. Я в последний раз пожимаю руку моим добрым друзьям Юэ, Буланже, Биксио, Долавену и Тейлору и прошу их выбрать из моих книг, рукописей и так далее то, что им будет по душе. Я также желаю, чтобы моя сестра и племянники взяли себе что-нибудь из того, что мне принадлежало. Я обнимаю Тейлора и благодарю его за те хорошие услуги, которые он оказывал мне при жизни и которые будет продолжать оказывать после моей смерти. 16 октября 1834 года. Алекс Дюма. Дополнительный тайный пункт, добавленный к моему завещанию собственноручно. Я завещаю 1000 франков и мои волосы мадам Варты, живущей на улице Монтолон, 16, и известный под именем мадам Абель. Париж, 16 октября 1834 года. Он также пишет 20 писем, адресованных матери, которые он якобы будет посылать из Италии, для того, чтобы отсрочить горе, которое ей принесет ужасное известие о смерти сына. В Сен-Манде Гайарде выходит из фиакра в черном рединготе, черных штанах и жилете. Ни одного белого пятнышка, чтобы можно было прицелиться. «У него в ушах вата», — шепчет Александр Биксио, присутствующий в качестве врача. Кареты дуэлянты оставляют у дороги и углубляются в лес, пока не доходят до прямой тенистой аллеи. Перед поединком схватка нервов. Майян и Делонпре, секунданты Александра, требуют, чтобы выбор оружия определил жребий. Гайарде, считающий себя оскорбленной стороной, заявляет, что будет драться лишь в том случае, если оружие будет выбирать он. Майян или Долонпре бросают в воздух пятифранковую монету, чтобы свое слово сказала судьба. Сулье и Фонтан протестуют. Наконец, Александр, готовый драться любой ценой, соглашается на пистолеты, на которых настаивает противник. Дуэлянты расходятся на 50 шагов. Каждому из них позволено сделать навстречу противнику не более 15 шагов, чтобы отметить расстояние. В землю втыкают палки. Мальчик на побегушках из Тира Госе заряжает пистолеты. Сулье трижды хлопает в ладоши. Гаерде, как безумный, устремляется к барьеру. Он ждет. Александр осторожно идет ему навстречу. Гаерде стреляет. Александр признательно кивает. Мимо. Сулье, бледный как смерть, прислоняется к дереву. Александр испытывает соблазн сделать еще 8-9 шагов, но добросовестно от этого воздерживается. Он должен стрелять из того самого места, в котором он находился в тот момент, когда противник открыл по нему огонь. Гаерде прикрывает голову разряженным пистолетом. Александр стреляет. По его признанию, как попало, совершенно не задевая противника. В ярости, по-видимому, не столько из ненависти, сколько из-за уязвленного самолюбия стрелка, он не может на этом остановиться и требует драться до тех пор, пока один из них не умрет. Гаерде соглашается. Однако секунданты отказываются вновь заряжать оружие. Александр упрямится. Либо продолжать на шпагах, либо перезарядить пистолеты. Секунданты уходят, унося с собой оружие. В коляске, которая увозит их в Париж, Биксио прокручивает в голове свой неудавшийся научный опыт. Когда в человека попадает пуля, вращается он вокруг своей оси или нет? Оплошность Александра лишила его возможности прояснить этот вопрос. В 1848 году на июньских баррикадах он узнает это на собственном опыте. Вращается. Тем же вечером Александр садится в дилижанс до Руана, где 19-го планируется открыть воздвигнутый накануне памятник Корнелю. Он берет слово после Пьера Лебрена, главы Французской академии, и выступает от имени Ассоциации драматургов. Дюма говорит о зависимости этого гения, которого тяготы материальной жизни слишком часто подчиняли политической власти. Свободный по таланту, но порабощенный имущественным положением, он мог бы стать орлом, который постоянно терялся бы в небесной выси, если бы не был привязан к земле презренной нитью преданности, конечно же. Корнель летал достаточно высоко для того, чтобы видеть дальше, чем Ришелье и Людовик XIV, но Ришелье был министром, Людовик XIV – королем, в то время как Корнель – всего лишь поэтом. Гений звал его за собой и кричал: «Поэт, грядущее столетие!» Ришелье и Людовик XIV держали его и кричали: «Человек, хлеб твой насущный!» Гения держал верх. Будущее и грядущее столетие принадлежали ему. Сегодня Ришелье покоится под своей красной мантией, Людовик XIV в королевской усыпальнице, а Корнель встает, услышав голос всего своего родного города, который говорит ему: «Вставай, поэт, вставай!» Города, где родились Людовик XIV и Ришелье, тем временем молчат. «Наш век свободомыслия только говорит», в речи, посвященной Корнелю. Александр Дюма не так глуп, как Пьер Лебрен, замечает Стендаль, который, находясь в Чевитавекке, прочитал все эти речи в журнале «До деба» от 22 октября 1834 года.